Ренессанс радио. Вот уже более века мы живем в мире радио. В 1895 году Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник, и с той поры вся планета и ее окрестности купаются в невидимых волнах эфира, слушая шепот с небес. Правда, последние десятилетия газета «Без бумаги и расстояния» вроде бы уступила первенство телевидению и интернету. Но это не означает, что радио окончательно сдало свои позиции. По своей природе радио оказалось уместным как раз сейчас, постиндустриальную эпоху, когда многие средства массовой информации переживают кризис. Тоже телевидение перестает быть центральным. В США народ смотрит сотни местных региональных каналов кабельного ТВ, а не центральное. В торговле масс-медиа произошло то же самое, что и в торговле ширпотребом. Как только рынок более-менее насытился, люди тут же перестали покупать пальто и костюмы, как у всех. Теперь каждый ищет что-то особенное. В промышленности пришлось с этим смириться. От массового пошива она перешла к выпуску изделий небольшими партиями. А в будущем, говорят, компьютеризированная технология позволит выполнять и индивидуальные заказы. Нечто похожее происходит и в торговле информацией. Газеты резко потеряли тиражи, зато количество самых разных газет резко возросло. Появилась масса специализированных журналов, которые, тем не менее, находят свою нишу, своего читателя на переполненном рынке. Этот кризис коснулся и радио с телевидением. Многим уже мало шести главных российских каналов. Люди предпочитают платить за пользование тарелками, кабелями, но смотреть большее количество программ, чтобы иметь возможность выбора. То же происходит и с радио. Несмотря на огромное количество небольших местных радиостанций, вещающих в FM-диапазоне, рынок этот, по мнению специалистов, еще далек от насыщения. Будущее они видят в развитии так называемого сотового радиовещания. Радио будет выдавать информацию своим клиентам по их запросу. Две компании, Sirius в Нью-Йорке и XM в Вашингтоне, предлагают каждому автомобилисту подписаться на первое в мире спутниковое радио. Оно будет иметь 100 каналов и качество звука, как у компакт-диска. Причем все 100 каналов будут одинаково хорошо слышны и в глубоком каньоне Колорадо, и в каменных джунглях Нью-Йорка, и в пустынях Нью-Мексико. Основными среди этих каналов станут музыкальные. Среди прочего есть также международная программа BBC, CNBC, новостные каналы и юмористические передачи. Говорят, что такое удовольствие будет стоить $10 в месяц. Компании, конечно, рискуют, поскольку самые оптимистические расчеты показывают лишь 10-20% автомобилистов подпишутся на спутниковое радио. Между тем, Sirius уже вложил в дело $1,5 миллиарда, а его партнер-конкурент — около этого. Затраты, как видите, немалые, а купятся ли они? Финансисты не уверены. Тем не менее, на орбиту уже запущено свыше десятка специальных спутников и построено 160 огромных студий звукозаписи и центров трансляций. Их владельцы полагают, что если по дорогам Америки бегают ныне 200 миллионов автомобилей, и каждый год их число растет, то даже если всего 1% владельцев подпишется на сотовое радио, доходы от бизнеса составят около $250 миллионов в год. Это первый шаг. Далее компании предполагают дать своим слушателям возможность прямо в автомобиле получать и передавать по сотовым каналам электронную почту, заказать любую нужную информацию, а также купить любую нужную, равно как и ненужную, вещь. Единственное, что смущает некоторых экспертов, так это вопрос. Если в 2 миллионах автомобилей, идущих по скоростным шоссе со скоростью 75 км в час, женщины, сидя за рулем, начнут покупать наряды и украшения, насколько увеличится число автомобильных аварий?